Шаббат шалом, возлюбленные братья и сестры, всех приветствую, любовью Иешуа Мессии. Сегодня мы с вами поговорим о доме, о семье. Тема будет называться «Семейное дело». И я хочу поговорить о том, что это самый важный проект в нашей жизни. Почему Господь меня побуждает говорить на эту тему? Потому что больше и больше заметным становится очень сильное влияние на семьи, на людей, на взрослых, которые должны воспитывать своих детей. Становится очень сильным влияние пропаганды и того, что транслируется через мультимедийную среду. То есть сегодня полностью дезориентированы взрослые люди, и понимание о том, как воспитывать детей, что им прививать, как применять наказание и так далее, вот все эти вещи как бы полностью стерлись. И создается впечатление, что детей никто не воспитывает, то есть их не надо воспитывать. Сегодня уже дети не ходят в школу, сидят дома и по телефону получают образование, как бы. Хотя это, мы все понимаем, неправильно. И так быть не должно на самом деле. И я хочу, чтобы мы задались вопросом, кому это выгодно, какие цели у тех людей, которые транслируют в общество подобного рода идеи, у них у самих есть дети или нету, у многих нету, а те, у которых есть, они ведут себя с ними совершенно не так, как предлагают это общей массе людей. Дело в том, что Бог дал детей нам, не тем людям, а нам с вами. И перед Богом мы в ответе за своих детей и за свое потомство. Именно мы должны решать их судьбу. Нам сегодня пытаются внушить, что они сами должны это решить. Они сами должны выбрать свою судьбу. Ну да, когда подрастут, они выберут, кем они будут. Инженерами, художниками, преподавателями, военнослужащими, банковскими работниками. Может быть, сельское хозяйство, а может быть, еще что-то. Это да. То есть то, к чему лежит душа их. Но в остальных вопросах, разве не родители должны направлять своих детей? Разве не мы с вами должны наставлять своих детей и обучать их тому, что есть добро, а что есть зло, что хорошо, а что плохо? Как строить отношения в детском саду, в школе, в армии, на работе? Какая модель будет закладываться, модель поведения в обществе, в ребенка? Так он дальше и будет жить. Думаю, ни для кого не секрет, что сегодня существует несколько проектов, которые в разных странах, в разных, это не в Израиле, но в других странах они есть, когда целый проект, который подается на рассмотрение в правительство, чтобы дети не родителями воспитывались, чтобы детей забирали у родителей, а они воспитывались по-другому как-то. Чужими дядями и тетями. И так будет лучше для всех. Вам не кажется это странным, друзья? Разве может это быть лучше для ребенка? Что может быть лучше для ребенка, чем его мать, которая кормит его грудью, прижимает к своему сердцу и которая готова отдать свою жизнь за этого ребенка? И ни общество, ни правительство, ни структуры, ни системы, а мы с вами, родители, несем ответственность за наших детей. И если мы будем растить своих детей в вере, если мы будем прививать им веру в Бога, то, естественно, тогда наши дети будут вот тем обетованным семенем, которое Бог называет в Писании людьми, наследующими землю. Именно верующие люди унаследуют землю, а не кто-то другой. И я хочу вам просто сказать, что если мы, вот наши дети, если мы с вами, наши дома, наши семьи, мы платим налоги, служим в армии, участвуем в жизни своего государства, волонтеры где-то или еще что-то, мы имеем полное право заявлять о своих правах на своих детей. У меня только возникает вопрос, это же абсурд, когда на чужих детей заявляют права чужие люди. И уже сегодня в современном обществе эта мысль становится привычной, нормальной. Ну, как бы да, соцслужбы, которые, да, есть неблагополучные семьи, и детей изымают у таких родителей. Но мы же знаем случаи, когда все это уже выглядит как фарс. А если кто-то интересовался темой, то в европейских странах там просто могут взять и забрать ребенка и отдать педофилам, например. И сегодня это как бы нормально. Поэтому, не знаю, меня Бог побуждает говорить к сердцам родителей. Понимаете, меня не интересуют эти люди, у которых будет очень серьезный разговор с Богом, когда они перед ним предстанут. Это они пускай думают о себе. А я хочу, чтобы мы с вами просто задумались о своих детях. Мы проводим очень много времени на работе. Мы и так отдаем детей в детские сады, в школы, еще там куда-то. То есть дети не проводят сегодня столько времени с родителями, сколько проводили еще 50 лет назад. 100 лет назад. Да не надо 100, 50 лет назад. Когда по телевизору было 3 программы, и смотреть было нечего, знаете. На Добранич дети там было, и Утренняя почта, ну там еще что-нибудь. Это Советский Союз. То есть, времени общения с родителями было гораздо больше. Сегодня телефоны, мультимедийное пространство еще больше разъединяет детей с родителями. Поэтому я хочу призвать молодое поколение родителей, у которых сегодня растут дети, чтобы они уделили этому особое внимание. Разве может правительство любить наших детей больше? Думаю, нет. Я не думаю, что оно готово взять и отдать свою жизнь за моего ребенка. Они готовы принести в жертву наших детей интересам страны. Мы тоже готовы. Да? То есть наши дети идут в армию, и мы понимаем, что это определенный риск. Но мы идем на это, то есть мы демонстрируем свое доверие. И мы хотим быть уверены в том, что наши дети, они будут защищены в этом мире от всякого зла. Есть еще одна проблема. Вот сегодня все время говорят о том, что в Израиле, к сожалению, тоже это присутствует. И поэтому меня это возмущает до глубины души. Однополые браки. Ребенок, который приходит в садик, и ему там 4 года, и он задает вопрос, а как это у мальчика там, да, или у девочки 2 мамы, а у мальчика 2 папы? Как такое может быть? И 4-летнему ребенку начинают объяснять вот это все. Так это извращение. Ребенок не готов это слышать. Это ненормально. Это нарушение прав человека. Это моя личная позиция, которую я хочу сказать. Подросток, который ходит в школу и туда приглашают гомосексуалистов читать им лекции о том, что это нормально, это нарушение человеческих прав. Кто дал право вообще моему твоему ребенку говорить в школе, что ему делать, и что он сам должен выбрать, какого пола он будет? Где такое было когда-то? Где такое есть вообще? Это нарушение прав человека. Вы понимаете, если существует уголовная статья за то, что взрослый мужчина переспит с девушкой, которой нет, я не знаю там сколько, 18 лет, да, то его посадят в тюрьму. Это развращение малолетних там считается. Я не знаю, в каких странах какой возрастной ценз. 16 лет, 18 лет. Ну а говорить подростку о вот этих вещах всех, разве это не нарушение закона? Разве это не извращение? Мальчику, которому 10 лет, или девочке, которой 11 лет, внушать ей постепенно, что она может быть и не девочка на самом деле, а мальчик в девчачьем теле, да, и мальчику наоборот. И говорить им, пойдите попробуйте, да, опыты сделайте, а может вам это понравится. Так это совращение малолетних, а как это еще назвать? Просто они же там между собой малолетки, да, эти будут это все делать. Поэтому типа не нарушается закон, но он нарушается самым грубым образом. И это то безобразие, которое сегодня происходит в мире. Кто транслирует эти все вещи, кто принимает эти законы, кто продвигает это все, разве это не извращение, которое пытаются легализировать? Друзья, наши дети принадлежат нам и Богу. Наши дети – это наше потомство, это наше семя. Никто не имеет права заявить на них свои права, по большому счету. Но сегодня люди уже побаиваются что-то сказать. А вдруг заберут детей, а вдруг отнимут их. Значит, это есть. Раз вы боитесь, значит, уже это присутствует. Но мы свободные люди, мы родились в этот мир свободными. Вопрос, а кто нас хочет поработить? Кто делает нас рабами? Что это за система? Кто эти люди? Следующий недельный отрывок, следующая парашат Шавуа, которая будет называться Бо, когда Бог говорит Моше, Бо, иди сюда. Я буду с тобой говорить, да. Вот 10 глава. Посмотрите, как это похоже на то, о чем я сказал во вступлении. Когда продолжались казни, 9 глава заканчивается на 7 казни, рабы фараона говорят фараону, сколько ты будешь нас мучить, уже отпусти этих людей, пускай они совершат служение Богу. Неужели ты не видишь, что Египет гибнет? Это 7 стих я прочел. Далее. И возвратили Моше и Аарона к фараону и сказал им, пойдите совершите служение Богу вашему, кто же и кто пойдет? Фараон задает вопрос, а кто пойдет служение совершать? Ну тебе же сказали, отпусти народ. Народ пойдет совершать служение. И фараон, да, фараон задает вопрос, кто пойдет? И Моисей говорит, пойдем с малолетними нашими, и стариками нашими, сыновьями нашими, дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими. Пойдем, ибо у нас праздник Господу Богу нашему. И фараон говорит, пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Представьте, да, уйти с детьми, взять своих детей, это худое намерение. Вот это то, что нам сегодня пытаются внушить, что у нас плохие намерения по отношению к нашим детям. Наши дети хотят делать то, что им хочется, А мы им не разрешаем. То есть мы хотим воспитать и сделать их нормальными людьми. А какие-то люди говорят, у нас, вот у нас, плохие намерения. Так это фараон говорит. Это говорит князь этого мира. Это говорит сатан на самом деле. Что у нас плохие намерения к нашим детям. Это слова дьявола. Это не слова даже человека, понимаете? За этим всем стоят определенные духи. И поэтому в 24 стихе мы снова видим, да, фараон призывает Моисея, 10 глава, книга Исход, и говорит, пойдите, совершите служение, пусть только останется мелкий крупный скот, а дети ваши пусть идут с вами. Он уже как бы здесь чуть-чуть, там немножко, скот теперь, то есть имущество пускай ваше будет. Он все время хочет иметь заложников, понимаете? Мы должны приходить на служение к Богу вместе с детьми. Мы должны идти в наши общины, в наши синагоги, собрания, церкви, кто как называет это. Мы должны туда идти со своими детьми. И с тем, что дал нам Бог, чтобы из того, что Он попросит, мы могли Ему принести жертвоприношение. И поэтому Моше не идет на компромисс. Он говорит, пойдут все, и дети, и старики, и стада, и младенцы, все пойдут. Друзья, нам нужно здесь извлечь урок. Нельзя идти ни на какие компромиссы с этим миром. Не думайте, что потом станет лучше. Не думайте, что потом будет легче. Постепенно отвоевывается у верующих людей их территория. Постепенно отнимают у людей их детей. Раньше верующих в семьях верующих было больше, чем сегодня. Сегодня очень большие потери. Считанные семьи, которые могут сказать, что их дети вместе с родителями, к сожалению. А должно быть наоборот. Дом, в котором прославляется Бог – дом, в котором звучит Слово Божье, хвала, псалмы, молитвы. Разве в таком доме может вырасти неверующий человек? Может, но это будет исключение. Давайте задумаемся, что происходит в наших домах, почему такой падеж огромный. И я хочу, чтобы Священное Писание говорило к нам. Напомню, наше тело, наша тема – дела семейные. То есть то, о чем я сегодня говорю, это мое дело и это твое дело, а не дело чье-то. Понимаете? Нам пытаются сказать, что воспитывать наших детей – это не наше дело. Что у нас по отношению к ним злые намерения. И многие люди уже с этим согласны. И они думают, что системы, программы, какие-то там интернаты и школы позаботятся о детях лучше, чем родители. А родители в это время будут работать на заводе и точить детали на станке. Ну или там дизайном заниматься, я в общем говорю. Понимаете? У людей в мозгу уже отложилось вот такое отношение. Им кажется, что это нормально. Это ненормально, друзья. Нормальным было бы сказать так, как говорил Иисус Навин. Давайте мы откроем книгу Иисуса Навина, 24 глава. Думаю, все хорошо знают, кто это был человек. Книга Иисуса Навина, 24 глава, завоеван Израиль, делится земля, а люди продолжают впадать в идолопоклонство, к сожалению. И Иисус Навин говорит, 24 глава, 15 стих. «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Короткая фраза «а я и дом мой будем служить Господу». Мы видим, что Иисус Навин живет в обществе, причем в своем народе, внутри. И он является руководителем, он лидер. Но он видит, что народ отклоняется, идет в идолопоклонство. И он, обличая народ, говорит: «Хотите служить идолам? Хотите служить чужим богам? Пожалуйста, это ваш выбор. Но я и мой дом будем служить Господу». Именно он говорит: «Я и мой дом». То есть он имеет в виду себя и своих детей. Друзья, нам нужно взять пример с этого человека. Нельзя отдавать на откуп вот этим всем людям собственных детей. Это очень важный момент. Потому что потом не будет лучше, а будет только хуже. И, не знаю, у меня сердце горит просто, потому что все это выглядит нехорошо. Все то, что происходит с нами сегодня. Мы должны везде ходить семьями, со своими детьми и внуками. Возлюбленные братья и сестры, берегите свое потомство. Не отдавайте на откуп свое будущее и свое семя. Верить нужно только тем, кто транслирует Божье Слово, библейские истины. Не думайте, что картонный гуманизм спасет ваших детей, потому что все эти люди, которые говорят о гуманизме и толерантности, занимаются сегодня сокращением населения планеты, развращают население на планете Земля. И утопая просто в грехах, тянут туда других людей. Это не гуманизм, а полное безобразие. И, к сожалению, в современном поколении вот эта дезориентация просматривается очень сильно. То есть не ориентируется. Что такое молодое поколение? Это люди, которым сегодня 25-30 лет. 35 лет. Это поколение, следующее уже за нашим. Это люди, которые уже выросли в мультимедийном пространстве. Люди, выросшие с другими образами в своем сознании. В другом культурном срезе общества. Им в школе уже по-другому все это подавалось и рассказывалось. И если бы мы, верующие люди, дома своих детей не наставляли, то кто знает, что было бы с ними. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, отнеситесь серьезно, пожалуйста, к этому посланию. И позаботьтесь просто о том, чтобы внушать своим детям Божье Слово. Почему внушать? Я открываю сейчас Второзаконие, 6 глава. И я прочту вам знакомый вам текст. «Слушай, Израиль», с 4 стиха. «Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей». 7 стих. «И внушай их детям твоим, и говоря о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их знак на руку твою, да будут они повязкой над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Писание говорит: внушай это детям твоим. А на иврите написано «вешинанта леванеха». Буквально зазубривай это со своими детьми. Зазубри эти слова. То есть заповеди Божьи мы должны внушать детям. Вы понимаете, что нашим детям 24 часа в сутки, 7 дней в неделю из внешнего пространства, из эфира внушаются чуждые священному писанию истины. И Библия говорит, что мы должны своим детям внушать Божье Слово. И если юноша будет наставлен в начале пути – своего правильно, то и когда поседеет он, когда состарится, он не отклонится от этой дороги. Нельзя идти на компромиссы, нужно наставлять своих детей в истинах Божьих и не бояться никого, а наоборот, внушать своим детям, именно внушать, потому что им внушают не библейские ценности, их разрушают, внушая им чуждые идеи. А мы должны внушать своим детям Божье Слово, чтобы этим Божьим Словом душа пропиталась, чтобы заповедь для наших детей стала привычной и знакомой, чтобы Слово Божье было природой наших детей. Тогда они смогут это передать и нашим внукам. Тогда они смогут отвоевать своих детей даже в трудное время у этого мира. И не бойтесь, Писание говорит, не бойтесь того, кто убивает тело. Если мы готовы умереть за своих детей, вы вообще задайтесь вопросом, вы готовы отдать свою жизнь за своих детей? Поэтому не бойтесь за своих детей отдать карьеру, место на работе. А вдруг меня выгонят за мои мысли или за то, что я говорю? Да, но я своих детей люблю больше, чем работу, больше, чем деньги, больше, чем свободу и даже больше, чем свободу слова. Я своих детей люблю больше, поэтому не могу молчать. Пускай хотя бы кто-то услышит меня. У меня такое ощущение, что я даже вот не полностью передаю то, что у меня внутри. Опасность очень большая, друзья. Очень большая опасность. Спасайте свое потомство. Защищайте свое потомство. Посмотрите, как животные защищают свое потомство. Борясь с хищниками, которые больше них, во много раз смело отбиваются. Потому что это их будущее, это их дети. Инстинкт. А в людях сегодня подавили инстинкт самосохранения. В людях подавили инстинкт сохранения собственного потомства. Друзья, очнитесь, пробудитесь. Начните со своими детьми говорить о Священном Писании, вместе молиться. Говорить им о важности Божьего Слова. Наказывать, если нужно. Писание говорит, если кто-то не наказывает ребенка своего, он ненавидит его. Почему? Потому что нету границ. Ребенок не понимает, что можно, а чего нельзя. Ребенок не может, он откуда он знает? Ему объяснили в школе и везде, все можно. И поэтому происходит так много сегодня нарушений закона. Так много происходит преступлений. У людей стерлись границы между виртуальностью и между реальным миром. Им кажется, что все везде одинаково. На самом деле нет. Человеческая душа предстанет на суд перед Богом. И Библия говорит, если ты знал, что это так, и не говорил, то кровь будет на твоей голове. Поэтому не могу молчать, говорю так, как есть. Так как вижу из Священного Писания. Возлюбленные братья и сестры, берегите свое потомство. Это дело семейное, это не дело государственное, это не дело каких-то там социальных служб или структур. Это наше дело, наши дети, которых мы родили. Мы их должны воспитать, как верующих людей. И мы несем за них ответственность. Не перед социальными программами и структурами, не перед государством. Мы несем ответственность за своих детей перед Богом. А перед государством мы просто платим налоги и пользуемся там какими-то вещами. На самом деле мы налоги платим за то, чтобы нас защищало государство, а не за что-то другое. За то, чтобы оно нам обеспечивало спокойную жизнь и свободу для нашей личности. Вот за это мы платим налог в обмен на защиту и обеспечение определенных условий жизни, которые, к сожалению, сегодня не обеспечиваются. И это нехорошо. Я хочу всех благословить и пожелать крепости духа, силы духа, крепкого здоровья. Пусть Бог благословит всех нас. Аминь.